Глава 18. «Здесь правее держи! Все, тормозите! Дальше надо пешком идти, иначе техника загнется!» — предупредил я ребят. Наш небольшой конвой остановился, и мы повылезали наружу, бросая машины прямо на лесной дороге. Вся электроника уже давно спрятана в своего рода сейф, специальный ящик из особого редкого материала, что уменьшает разрушительное влияние энергии изломов. Говорят, в него добавляют частицы особого металла, из которого делаются кольца ликвидаторов. Потому и стоят эти сейфы безумно дорого. У нас такой ящик был всего лишь один, и он остался в лагере. Единственное, что мы взяли с собой — рации. Взяли, разумеется, с запасом. Они тоже выходят из строя часто, но хотя бы работают какое-то время. «Проверяем связь! Вооружаемся!» Выйдя из машины, отдал приказ «Сокол». И сам же по рации попытался связаться с Кеном и Бобром, что остались охранять лагерь. С одной стороны, передача сигнала была откровенно поганая, а с другой — связь до нас добивает, и на том спасибо. «Сокол» немного подкрутил усилитель сигнала в одной из машин и снова заговорил в рацию. «Лагерь, это «Сокол», ответьте! Как слышите меня?» «Слышу отвратительно, повторите!» «Бобер, как обстановка?» — повторил свой вопрос глава группы. «Обстановка напряженная. Кен нашел... с пивом. Отгоняю!» «Понял. Поддерживайте связь!» «Что поддержать?» «Связь!» «Повторите!» «Связь!» — рявкнул «Сокол» и отключился. «Мужики, далеко до излома отсюда?» — задумчиво почесал щетину Потешкин. «Километров 5. Далековато. Это уже соседний квадрат, считай, а не наш любимый, 14-й». «Да уж, даже с усилителем не тянем». Покачал головой «Сокол» и обратился ко всей остальной банде. «Кто останется с ярлом?» Желающих было мало. Ни одного. Все бойцы, все серьезные мужики. В тылах отсиживаться не привыкли. Добровольно только Кен согласился в лагере остаться. Но у него на то хватало причин. И слабость из-за отсутствия поставок свежего эфира, и пива. Бобер же остался, вытянув жребий. Здесь тоже всем пришлось тянуть его, потому что никто не хотел оставаться. Все рвались в бой, обследовать излом, который я зачистил. Они все равно готовились к битве, потому как монстры из мелких жучков и других животных могут за сутки эволюционировать. Или вернее будет сказать, мутировать. Да, это будут элементарные просты, но все равно. Это уже не безобидные зверушки. Да и просто бродячие твари могли использовать найденное место в качестве убежища. И все же я надеялся, что вонь от трех убитых химер отпугнет всех одиноких и не очень мутантов. Заставит обходить излом за километр. Стараются же они в природе не нарываться на этих здоровяков. Я не пойду в излом по вполне понятным причинам. Без эфира восстановление проходит намного медленнее. Тело получило слишком большое количество повреждений, так что даже несколько выпитых зелий не особо помогли. Так, уменьшили немного степень всех повреждений, и все. «Извини, Потешкин, такова судьба! Сам он спичку вытянул!» Донесся до меня голос Щавеля, и я погрузился вниманием в себя. Несколько раз прошелся внутренним взглядом по телу, пытаясь понять, как долго источник еще будет оставаться запечатанным. И каждый раз удивлялся, как у меня хорошо получается смотреть внутрь себя. Как я вообще эту технику применяю в условиях невозможности магичить? Только после третьего раза я понял, что это бонус от становления мастером-воителем и адептом магии. Отныне мои манипуляции с маной могут происходить и вне источника. И сейчас все, что мне нужно было понять, это какого чёрт... Разозлился я на самого себя. «Что такое?» Оторвал голову от затачиваемого ножа мой сосед. «Хреново тебе?» «Выдержки не хватает. Начиная нервничать, и ни черта не получается», — признался я ему. «Что именно не получается? Мне знаешь, как комбат говорил?» «Не знаю». «Если что-то не выходит, или ты тупишь, как последний салага, просто задай вопрос вслух». «И что, помогало?» «Порой да, а порой и прилетало мне за то, что тупой, но чаще помогало». «Хорошо. Я хочу понять, какого черта мана, которая накапливается как сила воителя, не работает так же, как обычная мана из источника». «А, это тебе к магам. У них всегда сила воителя и магия более-менее похожи друг на друга. Иногда даже дополняют гармонично. Он Карбат, маг огня. И энергия воителя у него такая же обжигающая. Ясно дело, что возможности применения разные. Со стороны, например, если он клинки своей энергией воителя покроет, то будет почти то же самое, что и заклинание пылающих кинжалов. Но все-таки это другое. Почему другое? Задал я вслух тупой вопрос, ответ на который знал сам. И даже получше наших магов. Не зря же я столько книг прочел в свое время. Но мне Карбат так объяснял. Мана из источника, она изнутри идет. Идет по каналам и строго следуя правилам. Прям как машины по дороге в городе. Они не могут следовать вне этих правил. Не могут ездить по домам и стенам. А энергия воителя, она как пешеходы. Лезет куда хочет, как хочет, и сидит повсюду. И в случае заварушки бежит кратчайшим путем за пределы города, то есть тело. И уже на его границе начинает следовать твоей воле, превращаясь из граждан в ополченцев. Вот, смотри. Показал он мне свой нож, окутанный энергией. Смотрю и понимаю, что ты говоришь. Если бы ты был магом, то для того, чтобы оружие получило энергию, ее надо было бы провести изнутри. Ладонь на рукоятке, рукоятка из отзывчивого иномирного материала, что принимает в себя энергию и затем пропускает через себя. А энергия воителя? Ага, она обволакивает клинки снаружи. Я могу ей даже форму топора придать, даже больше того скажу. Отложил он нож и взял в руки палку с земли. Энергия воителя, она как пластилин. Ей можно что хочешь покрыть, но есть одно «но». Палка в его руках на мгновение покрылась энергией желтого цвета, от которой я моментально ощутил жар палящего солнца. Но всего на мгновение. Через секунду деревяшка загорелась и обратилась в пепел. И так со всеми материалами. Металлы дольше сопротивляются, конечно, но там, где такой вот ножичек... Кивнул на свой. Прослужит немногие годы. Обычный нож с кухни будет отправлен в утиль уже после первой же схватки. В общем, вот так. Еще и свойства отличаются у всех. Стихии и прочие проявления силы — это все природные предрасположенности. Силы дара, силы рода. Те же менталисты. Видел когда-нибудь менталиста-воителя? Знаешь, какого цвета его энергия? Нет. А я видел одного. Безопасник. Приезжал к нам в часть как-то инцидент один расследовать. Жуткий мужик. На него даже смотреть страшно было. Он, когда допрос проводил на плацу, решил шугануть тройку бойцов и свою силу применил. Ху-ху. Только воителя, как он сам потом признался, к комбату. Ибо его магия парней бы в госпиталь отправила, а, возможно, и в дурку. Так какая она? Какого цвета? Ха, а никакого. Прозрачная она, белесый, словно призрак. Окутал рук таким ореолом и к горлу потянулся. У меня было ощущение, что это меня за горло схватили и душат. Ребята другие потом признались, что ни у одного меня такие ощущения были. Что уж говорить о тех, кому он на самом деле свой сил применил. «Знаешь, спасибо. Я не уверен, что нашел ответ на свой вопрос, но я попробую». Я закрыл глаза и попытался сосредоточиться на своей силе воителя, чтобы призвать ее. «Что попробуешь? Ярл! Ярл!» Звуки вокруг пропали. Передо мной лишь образ моего тела. Я ощущал, как в каждой клеточке моего тела скрываются мельчайшие частички маны. Если оценивать мои запасы, что пополнились за последние сутки, то это чуть больше 30%. Быстро. Быстрее, чем у остальных. Получается, природная особенность быстрого впитывания маны распространяется не только на источник. Я и читал, и наставник мой говорил, что средний срок восстановления энергии воителя около недели, смотря сколько потратил. С повышением ранга скорость обычно увеличивается, но и общий объем, который способно принять тело, растет. Поэтому время восстановления обычно не меняется. Но бывают и отдельные случаи. Вот я, например. Моя сила воителя очень похожа на эфир. Раз так, то она должна помочь мне восстановиться. Нужно лишь понять, как этот процесс запустить. Для начала высвобожу ее наружу, а уже затем... Тепло. Даже жарко. Пешеходы начали двигаться за пределы тела. Бежали не всей толпой, а по цепочке. Один за другим. И вот зеленая энергия, словно сияющая неоновая нить, оказалась на моей коже и стала увеличиваться в объеме с каждой секундой. Этот покров. И он у меня кусачий. Зеленая молния. Молнии вообще редко проявляются после инициации. Да и во время ее тоже. И лучше мой покров не трогать ни врагам, ни тем более союзникам. Шибанет током так, что мало не покажется. Молния мне не нужна. «Давай, сделай то, что нужно». Чувствуя связь с этой энергией, я был подобен командиру на параде, что силой мысли раздавал приказы. Залечить повреждения. Стать целебной силой, живительной энергией, что постоянно текла по моему телу прежде. Отправиться внутрь моего тела, но не обратно по домам. Отремонтируй эти самые дома. Восстанови поврежденные клетки. Замени погибшие. Этому телу нужен капитальный ремонт. Так что вперед, энергия воителя. Превращайся уже в энергию строителя. Тепло, что чувствовал при выходе энергии наружу, вновь появилось. И стоило этой силе начать стремительно блуждать по телу в поисках поврежденных клеток, как я ощутил полноценный жар и голод. Понятно, строителям нужны материалы для ремонта. И если я их не обеспечу углеводами, белками и жирами, они начнут разбирать мое собственное тело. Скудную жировую прослойку и мышечные ткани, пытаясь восстановить самые поврежденные участки. «Да чтоб не мутированная муха в шлем насрала! Ярл, как ты это делаешь?» Я открыл глаза и с удивлением посмотрел на Потешкина. «Делаю что?» «Ты что? Ты это... Как? На руки глянь!» Я посмотрел на свои кулаки, что были сплошь в синяках да царапинах. Порезы, посиневшие ногти. И на моих глазах руки, что, к слову, горели огнем внутри, стали исцеляться. Заживали раны, вырастали новые ногти. «О, старые надо срочно чем-нибудь состричь». «Уф!» — ощутил я зуд по всему телу. «Песец! Даже под кожей чешется!» «Пожрать! Что там у нас было? Срочно! Энергии тела не хватает! Ты уверен?» «Да! Неси скорее! Ох уж это исцеление! Рад, что все получилось, но последствия!» Я набросился на паштеты и тушенку, съел холодную отвратительную рисовую кашу с мелкими костями и прожилками вместо мяса. «Что это за фирма? Чтоб я еще раз этот шлак пищевой купил!» «Где-то была еще буханка хлеба». Впечатлился я консервой и запил это все дело водой и чаем в термосе. Выдохнул и начал чесаться. Сил моих сдерживаться больше не было. «Теория, теория. Когда практики доходят, так все иначе. Вот скажи мне, Потешкин, почему эти придурки, написавшие десятки трактатов, рекомендуют принимать зелье восстановления и исцеления в теплых ваннах? Почему не написать, что из-за зуда вы начнете сходить с ума, и лишь вода успокоит зуд?» «Мне тебе прям ответить? Я похож на ученого? Еще жрать будешь? Я свой сухпай принес». «А, спасибо, верну». «Да в лагере с запасом имеется. Граф и бойцы так быстро сваливали, что половину припасов оставили». «Спасибо!» — ответил я с набитым ртом, вновь ощущая приступ голода. Неужели все, что я напихал в себя, уже переварилось? «Ты сейчас хомяка своего напоминаешь?» «Фу! Уже и говоришь, как он, с набитыми щеками». Вылез из-под куртки Фома, держа в руках пачку черноморских вафель. «Да уж. Пойду Соколу расскажу, что в наших рядах завелся монстр с регенерацией похлеще, чем у некоторых химер. Слушай, а если палец тебе отрезать, вырастет?» Нож сверкнул в руках Потешкина, и глаза его стали как у маньяка. «Иди нафиг! Куда-куда пойти?» Хищно лыбясь, смотрел на мою руку ликвидатор. «Нашим звони! Ту! Свяжись по рации!» Счастливым голосом ответил ему. «Если так и дальше пойдет, то уже через пару минут я буду здоров как бык». «Нет, все-таки от зелий точно польза была. Даже с эфиром я так быстро не восстанавливался. Но лекарь наш сказал, что больше пить в сутки нельзя. А то можно подхватить еще и аллергию или чего похуже. Влили в меня максимум из возможного. Но ничего, сейчас своими собственными трюками себя на ноги поставлю. А там уже можно и в излом. Без меня они ресурсы будут месяц искать. А у нас нет столько времени. Надо закончить сегодня с разведкой и вернуться в лагерь. Нас ведь еще ждут ребята на лесопилке. После потерь своих магов они явно к нам и носа не сунут. Но кто знает, хватит ли нанесенного ущерба, чтобы они решили свалить куда подальше. Да и у нас это место назначено для передачи товара, так что в любом случае надо его проверить. Если не ушли, жалеть не будем. Времени свалить у них было достаточно. Лично я очень надеюсь, что эти гады остались. Прекрасно помню допрос двух бывших пленников. Браконьеры. Они не те любители охоты и рыбалки, что надеются на хорошую добычу и не могут устоять перед соблазнами. Не деды с сетями, что пытаются наловить столько рыбы, чтобы зимой от голоду не помереть. Нет, это сволочи капитальные. Почти каждый уголовник. Работает на каких-то ублюдков из Цинской империи. По сути, грабители и разорители. И если встречаются с ликвидаторами, не гнушаются их прикончить, забрать их кольца, оружие, экипировку. В общем, все, что имеется с собой. Банда налетчиков, сидящая там, где нет камер, патрулей, дорог. Уроды, по которым плачет виселица. Канцлер с герцогом лично отбирали всю эту мразоту, преследуя одну единственную цель — награбить побольше и, свалив в Цинскую империю, продать все это своим попечителям. Что же канцлеру предложили взамен, раз он с такой радостью согласился взять на себя эту работу? Думаю, ответ в лагере найдем, если черти не сбежали, забрав с собой его личные вещи. Пусть Сокол этим займется и решает. У меня своих проблем по горло. Но, кстати, можно разведке империи передать всю эту информацию о цинских прохиндеях. Чем она больше загружена, тем меньше у нее ресурсов на поиски одного юного главы рода. «Ярл! Сокол на связи!» — крикнул мне Потешкин. «Скажи, что я выдвигаюсь к ним. Скоро буду. Он говорит тебе отдыхать. Наотдыхался уже!» Развел руки в стороны, похрустев позвонками, и размял шею. «Незачем время впустую терять. Мы быстро вернемся. За пару часов». Впервые я не ощутил боли с момента окончания битвы с террористом и его химерами. «Идем, Фома. Нас ждут великие дела». «Здесь в земле что-то, и до самой стены идет». Показал я ребятам место с ресурсом и двинулся дальше. «Или корень, или руды. Ставлю на корень». За моей спиной раздался пшик из баллончика с краской. Необычный, алюминесцентный. А для уверенности еще и ставили стойки с отметками, чтобы точно ничего не пропустить. Шел я впереди всех, чтобы втихушку смотреть на часы и отмечать материалы. «Здесь на потолке что-то есть». Посмотрел я вверх. То ли мох, то ли плесень, то ли какие-то грибы светящиеся. Так мы ходили взад и вперед уже 2 часа, обследуя подземелья на ресурсы, что придется долго и упорно добывать. Только когда по максимуму соберем все, я закрою излом. Правда, всякого разного тут прямо дофига, как выразил общее мнение дуб. Да уж, тут 12 человек будет маловато. Очень мало. Ладно, еще туши монстров перетаскивать на лесопилку и прямо так, живым весом, сбагрить, вытащив предварительно из всех зерна. Но заниматься нашими силами раскопками и добычей в изломах, где каменный пол, стены и потолок... Что-то не учел я этот фактор. Не учел. «Тут, ребята, прямо из стены руда торчит. Какие-то камни полудрагоценные». Посветил я фонариком, пока он еще работал. Нога ударила почему-то валяющемуся на земле. Тот самый ошейник, что на меня обещали надеть. «Чего замер?» — подошел Сокол. «Что это у тебя?» «Да то, что обещали на меня нацепить, когда я проиграю, чтобы показать, как вы все умрете». «Вот уж лепок. Хорошо, что он сдох. Жаль, что не от моей руки. Впереди галерея Химеры. Главный зал?» «Да, далековато его откинуло. Кстати, артефакт этот магию блокирует». «Ты учти, они в Империи запрещены. Особо не свети им». «Да, спасибо. Впереди будет еще больше трупов монстров. И смрад там соответствующий». «Надеть противогазы!» Отдал тут же команду Сокол и повернулся ко мне. «Скоро ты восстановишься». «Ну, чем ближе я к ядру излома, тем легче мне становится. Чем больше вокруг маны, тем быстрее тает лед, что вокруг источника появился. Уже в 2 раза тоньше стал. Только вот уже прошло больше суток. Знаешь, дай и мне противогаз. Я буду тут сидеть, пока источник не восстановится». «Долго сидеть придется». «Выхода нет. Фамильяры страдают, хоть и пытаются выглядеть бодрячком. Но я-то чувствую их вялость, слабость и апатию. Давай так. Заканчиваем на сегодня обход подземелья. Мне оставьте еды, воды и оружие. Останусь тут на дежурство. Буду незваных гостей с Жужей и Фомой отгонять. А вы вернитесь и выкурите наших друзей с лесопилки». «Не нравится мне этот план. Но и предложить нечего». «Знаешь, еще одна мысль есть». Покрутил в руках я ошейник. «Нам ведь не обязательно прям всех браконьеров убивать. Вдруг хотя бы часть из них можно отправить в трудовой лагерь». «Ты что, Они ж сбегут или спину нож всадят. Там отморозки такие, что на них клеймо уже негде ставить. А вот с этим уже я решу проблемы, как только у меня вновь появится доступ к источнику». Коварно улыбнулся я, получив подсказку от запретной вещи, лежащей у меня в руке. Отец явно меня по головке не погладил бы. Узнай он, как я собираюсь использовать нашу силу. Но что поделать? Суровые времена требуют суровых решений.